Глава 35. Лыжи. «Батенька, горные лыжи!» Был новый клич неунывающего специалиста. Эн внял лечебному голосу. Четвертая по счету спутница жизни потащилась с ним в горы. Там и случилось ужасное. На спуске, на глазах у подруги, он внезапно съехал с маршрута, хотя еще секунду назад вертелся на трассе. Яблочный румянец, утвердившийся было на щеках, уступил место белилам. Эн держался за бок. Он настолько перепугался, что последствия себя ждать не замедлили, скрыть растерянность не удалось. Женщина, посчитав справедливо, что поставщик ее драгоценностей накануне инфаркта, ни о чем не хотела и слышать, так что владелец нескольких магазинов и фирм вынужден был дождаться спасателей, аварийного спуска, переезда с мигалкой в клинику. Бесполезного рентгена и консилиума, кстати, уже давно позабывшегося, который ничего у него не обнаружил.